Филипп, слегка раздраженный, спросил, «Может быть, ты объяснишь нам, брат Ремигиус, зачем тебе понадобилось читать этот короткий стих во время обсуждения плана строительства?» Ремигиус, пальцем указывая на Джека, ответил, «Потому что человек, который хочет стать нашим мастером-строителем, живет в грехе». Его голос гремел подобно грому. Джек никак не хотел верить в то, что Ремигиус говорит совершенно серьезно, и тоже вспылил. «Это правда. Наш союз не благословлен Святой Церковью. На то были основания, но мы поженимся, как только вы захотите». «Это невозможно», — Ремигиус почти ликовал. «У Алины уже есть муж». Но их союз так и не состоялся, и тем не менее он был освящен в церкви. Но если вы не позволите мне жениться на ней, как же я смогу воздержаться от прелюбодеяния? Со злостью бросил Джек. Довольно. Это был голос Филиппа. Джек взглянул на него и увидел, что тот тоже взбешен. Джек, ты действительно живешь в грехе с женой своего брата? Юноша застыл от изумления. «А ты разве не знал?» «Конечно нет!» — взревел приор. «Неужели ты думаешь, что я бы молчал?» Воцарилась тишина. Филиппа раньше никто не видел таким разъяренным. Джек чувствовал, что попал в беду. Его грех, может быть, и не был таким уж страшным, но монахи всегда строго относились к прелюбодеянию. К несчастью, то, что приор не знал о Джеке и Алине, еще более усугубляло дело. Ремигиус таким образом застал Филиппа врасплох и поставил его в неловкое положение. Теперь ему следовало проявить твердость, чтобы не прослыть мягкотелым. «Но вы ведь не можете строить церковь не по правилам, только чтобы наказать меня», — жалобно промолвил Джек. «Ты должен оставить эту женщину с наслаждением», — сказал Ремигиус. «Да иди ты знаешь куда! Она родила от меня ребенка, ему уже год!» Ремигиус, довольный собой, уселся на место. «Джек, если ты будешь так разговаривать на капитуле, тебе придется выйти вон», — строго сказал Филипп. Юноша понимал, что надо успокоиться, но остановиться уже не мог. «Да это же просто смешно!» — воскликнул он. «Вы хотите, чтобы я бросил мою женщину и нашего ребенка?» «Это не мораль, это убожество какое-то!» Филипп понемногу умерил свой гнев. В его голубых глазах загорелись знакомые огоньки симпатии. «Джек», — сказал он, — «ты по-своему смотришь на законы Божьи. Нам же следует неукоснительно соблюдать их, поэтому мы и пошли в монахи. А посему мы не можем назначить себя мастером до тех пор, пока ты не прекратишь прелюбодеяние». Джек вспомнил строку из Писания. «И сказал Христос, тот из вас, кто безгрешен, пусть первым бросит в меня камень». «Да, но Христос сказал грешнице, ступай и больше не греши». Он повернулся к Ремигиусу. «Я так понимаю, ты снимешь свои возражения, если Джек прекратит прелюбодействовать?» «Конечно», — сказал монах. Несмотря на раздиравший его гнев и душевную боль, Джек понял, что Филипп ловко перехитрил Ремигиуса. Он отвлек все внимание на вопрос о прелюбодеянии и обошел стороной все, что касалось планов строительства. Но Джек не успокаивался. «Я не собираюсь бросать ее», — сказал он. «Но ведь это, возможно, ненадолго», — спокойно сказал Филипп. Джек задумался. Слова приора застали его врасплох. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что ты сможешь жениться на Алине, если ее первый брак будет расторгнут». «А это возможно?» «Вполне, если, как ты говоришь, супруги не исполняют брачные обязанности». «И что я должен сделать?» «Обратиться в церковный суд. Можно в суд епископа Уоллерана, но тебе лучше отправиться сразу к архиепископу Кентерберийскому». «И он непременно даст согласие?» «По справедливости, да». Джек почувствовал, что ответ приора прозвучал не совсем убедительно. «Но пока нам придется жить порознь. Если хочешь стать мастером-строителем собора Кингсбриджа, да». Ты заставляешь меня выбирать из того, что я люблю больше всего на свете. Это ненадолго, — опять повторил Филипп. В голосе приора Джек уловил сострадание к нему. Он немного смягчился, хотя и погрустнел. Как ненадолго? Ну, может быть, год. Целый год? Вам не обязательно жить в разных городах, — сказал Филипп. Ты сможешь видеться с Алиной и ребенком. «А вы знаете, что она искала меня по всей Испании?» Джек сделал последнюю попытку убедить монахов. «Вы можете себе это представить?» Но разговоры о любви были недоступны их сознанию. «Как же я скажу ей, что нам нужно на время расстаться?» — горько пробормотал Джек. Филипп встал и положил ему на плечо руку. «Время пролетит так быстро, что ты не заметишь, поверь мне», — сказал он. А скучать тебе не придется. Будешь строить собор. Раздел второй. За 8 лет лес очень подрос и изменился. Джек был уверен, что знает эти места как свои 5 пальцев, но теперь старые тропы и тропинки заросли, а в подлеске лесные звери протоптали новые. Ручейки бежали в других направлениях, вековые деревья попадали, а молодые вытянулись вверх. Все как-то уменьшилось в размерах, и расстояния теперь казались меньшими, и склоны холмов не такими крутыми. Но самым удивительным было то, что он чувствовал себя здесь чужим. Молодой олень испуганно смотрел на Джека из зарослей кустарника на другом конце поляны, и тот не мог вспомнить, где был оленей водопой. Не знал он, с какой протоки вспорхнула целая стая диких уток и что их спугнуло. И еще ему было немного страшновато, потому что он не знал, за каким деревом могут притаиться лесные разбойники. Почти весь путь от Кингсбриджа до леса он проехал верхом, но как только главная дорога кончилась, ему пришлось спешиться, ибо на пути встал молодой кустарник, которым поросли тропинки. Возвращение к любимым местам его детства навевало неизъяснимую грусть. Мальчишкой он, конечно же, не мог оценить всей сложности жизни, какой простой и безоблачной казалась она ему в те годы. Его самым большим лакомством всегда была земляника. Он знал, что каждое лето, несколько дней подряд, он будет собирать ее столько, сколько сможет съесть. Она ярким ковром устилала лесные поляны и пригорки. Сейчас, спустя годы, к нему пришло настоящее понимание жизни со всеми ее горестями, радостями, трудностями. Все оказалось совсем непросто. И его странно воинственная дружба с Филиппом, и их с Алиной разрушенная любовь, и его чрезмерно честолюбивое желание построить самый красивый на свете собор, и жгучая потребность узнать всю правду об отце. Ему очень хотелось вновь увидеть мать, ведь прошло 2 года с того дня, как они расстались. Она, наверное, очень изменилась за это время, думал Джек. Он очень ждал этой встречи. Теперь, правда, ему все приходилось делать самому, и все же... Как хорошо всегда иметь рядом человека, готового в любой момент прийти тебе на помощь. Весь день он добирался до того места, где они когда-то жили с матерью. Зимний день быстро катился к концу, темнело. Совсем скоро ему придется прекратить поиски их пещеры и подумать о ночлеге. «Будет, наверное, ужасно холодно», — подумал Джек, «но, с другой стороны, чего мне бояться? Я столько лет прожил в этом лесу». Мать сама нашла его. Он уже совсем был отчаялся. Впереди стеной стоял лес, и только узенькая, почти невидимая глазу тропка, по которой бегали разве что барсуки и лисы, изгибаясь, уходила в чащу. Пора было останавливаться и по своим же следам возвращаться. Джек развернул лошадь и тут столкнулся с Эллен. «Ты совсем разучился бесшумно ходить по лесу», — сказала она. «Я услышала тебя еще за милю». Джек улыбнулся. Мать совсем не изменилась. «Здравствуй, мама!» И поцеловал в щеку, а потом в порыве чувств крепко обнял ее. Она провела рукой по его лицу, совсем исхудал. Он смотрел на нее, не сводя глаз. Она была такая же красивая, загорелая, полная сил. Волосы по-прежнему густые и темные, без единой сединки. Глаза все так же отливали золотом и, казалось, просвечивали насквозь. «А ты совсем не изменилась», — сказал Джек. «Где же ты пропадал все это время?» «Дошел до Компостеллы, потом пошел еще дальше, в Толедо. Алина пошла за тобой. Она нашла меня, спасибо тебе. Я очень рада». Она закрыла глаза, словно посылая благодарную молитву на небеса. «Так рада!» И повела его к своей пещере, которая оказалась совсем рядом. Все-таки память Джека не подвела. Внутри ярко полыхал очаг. На стенах, разбрасывая тусклый свет, горели три лучины. Она налила ему в кружку сидра из диких яблок и меда, поджарила немного каштанов. Джек, помня, чего всегда не хватало лесным жителям и что нельзя было сделать самому, привез с собой ножи, веревку, мыло и соль. Мать уже освежевала кролика, чтобы приготовить его на ужин. «Как живешь, мама?» — спросил Джек. «Все хорошо», — ответила она. Но, взглянув на сына, поняла, что спрашивал он серьезно. «Мне очень не хватает Тома, но он умер, а другого мужа мне не надо». «Ну, а всем остальным ты довольна?» «И да, и нет. Я привыкла жить в лесу. Мне нравится быть одной. Никогда не могла смириться с тем, что священники вечно совали свой нос в чужие дела и учили меня жизни. Но я очень скучаю по тебе, Марте, Алине. Я так хотела бы, чтобы внук был рядом». Она улыбнулась. «Хотя после того, что я наговорила в церкви, мне путь в Кингсбридж заказан. Приор Филипп никогда не простит меня, но если бы я могла соединить вас с Алиной, я бы обязательно вернулась». Она оторвалась на миг от кролика, и довольная улыбка появилась на ее лице. «И как тебе нравится супружеская жизнь? Ты же знаешь, что мы не женаты. В глазах церкви Алина все еще жена Альфреда». «Не будь глупеньким! Что церковь знает об этом?» «Они помнят, кого обвенчали. Мне не дали бы строить новый собор, если бы я жил с чужой женой». Ее глаза блеснули гневом. «Так ты оставил ее?» «Да. До тех пор, пока она не получит развод». Мать отложила в сторону кроличью шкурку. Острым, окровавленным ножом она начала разделывать тушку, бросая кусочки мяса в стоящий на огне котелок. «Приор Филипп однажды поступил со мной так же, еще когда мы были с Томом. Я знаю, почему он так бесится, если видит, что люди любят друг друга. Самому ему все это запрещено. А когда сам чего-то не можешь, всегда хочется запретить тоже и другим. Конечно, он не вправе противиться, когда брак благословлен церковью. Но если любящие не состоят в законном браке, тут он изо всех сил старается испортить им жизнь и испытывает от этого странное удовольствие». Она отрезала лапки и бросила их в полное мусородеревянное ведро. Джек, понимающе кивнул. Он принял решение Филиппа как неизбежное, и все-таки, прощаясь по вечерам с Алиной и покидая ее дом, каждый раз злился на приора. И сейчас он понимал негодование матери. «Все же это ненадолго», — снова как бы уговаривая себя самого, сказал Джек. «А что говорит Алина?» Джек скорчил гримасу. «Ей тоже не сладко. Она считает во всем виноватой себя, говорит, не надо было ей выходить замуж за Альфреда. Правильно говорит. Но и ты тоже хорош. Уперся, хочу, мол, строить церкви и все тут». Обидно, что мать не хотела понять его. «Мама, но все остальное не стоит того. Церкви — самые большие, самые высокие и красивые здания на свете. Поэтому и строить их так непросто. Поэтому и требуется от мастеров настоящее умение и талант. И ты не согласишься ни на что другое?» «Конечно, нет». Она в замешательстве покачала головой. «Я никогда, наверное, не пойму, откуда у моего сына такая вера в то, что ему предначертано стать великим». Она бросила остатки кролика в котел и начала вычищать шкурку. Мех ей еще пригодится. «Это ты унаследовал явно не от своих предков». Джек ждал, что мать вспомнит об этом. «Мама, когда я странствовал за морем, мне кое-что удалось узнать о моей родне». Она оторвалась от шкурки и посмотрела на него. «Ты о чем?» Я нашел семью моего отца. О, Боже! Как тебе удалось? Где они? Кто они? Есть такой городок в Нормандии, называется Шербур. Там он и родился. А ты уверен? Я очень похож на него. Мы как две капли воды. Меня даже приняли за призрака. Мать тяжело опустилась на табуретку. Джек почувствовал себя виноватым за то, что расстроил ее, но разве мог он предположить, что она с такой болью воспримет его слова? «И что они за люди?» — промолвила она. «Отец его давно умер, а мать жива. Она очень хорошо приняла меня, когда поняла, что я никакой не призрак. Его старший брат — плотник. У него жена и трое детей, мои двоюродные братья и сестры». Джек улыбнулся. «Правда здорово? У нас теперь есть родня». Мысль о родне, казалось, огорчила ее, причинила боль. «Джек, мне так жаль, что я не смогла дать тебе нормального воспитания». «А мне нисколько», — легко ответил он. Ему всегда было не по себе, когда мать вдруг начинала мучиться угрызениями совести. Это было не в ее характере. «Я очень рад, что у меня появились братья и сестры. Даже если нам не суждено больше увидеться, все равно приятно знать, что они есть». «Понимаю», — сказала она и горестно кивнула. Джек тяжело вздохнул. «Они думали, отец утонул во время кораблекрушения 24 года назад. Судно называлось «Белый корабль». Оно вышло как раз из Барфлера. Все пассажиры считались погибшими, но отцу удалось спастись, хотя об этом так никто и не узнал, потому что он больше не вернулся в Шербур». «Он оказался в Кингсбридже», — сказала она. «Но как это случилось?» «Он уцепился за бочонок, и его выбросило на берег, неподалеку от замка. Отец пошел туда сообщить о кораблекрушении. В замке были какие-то знатные вельможи. Они очень испугались, увидев его, схватили и привезли в Англию. Через несколько недель, а может и месяцев, точно не помню, он оказался в Кингсбридже». «А больше отец ничего не рассказывал о крушении. Говорил только, что корабль сразу пошел ко дну, как будто в днище образовалась огромная пробоина». «Такое чувство, что отец кому-то мешал», — мать кивнула. «А потом, когда они поняли, что больше не могут держать его в пленниках, они убили его». Джек опустился перед ней на колени так, чтобы она смотрела ему прямо в глаза. Дрожащим от волнения голосом он спросил: «Но кто были эти люди, мама?» «Ты меня об этом уже спрашивал, а ты все время отмалчивалась, потому что не хотела, чтобы ты потратил свою жизнь на месть за отца». Джек почувствовал, что она все еще относится к нему как к ребенку, скрывая от него то, что может ему повредить. Он старался держать себя в руках, как положено взрослому мужчине. «Всю свою жизнь я хочу посвятить тому, чтобы строить новый собор в Кингсбридже и растить наших с Алиной детей, но я также хочу знать, за что повесили моего отца. А об этом знают только те, кто оклеветал его. И мне надо знать, кто эти люди». «Тогда я не знала их имен». Джек видел, что мать опять избегает говорить всю правду, и это его разозлило. «Но теперь-то ты знаешь?» «Да, знаю». Ее глаза были полны слез, и Джек понял, что ей так тяжело, как и ему. «И я скажу тебе, потому что чувствую, что ты не успокоишься, пока не узнаешь все как есть». Она всхлипнула и вытерла слезы. Джек в напряжении ждал. Их было трое — монах, священник и рыцарь. Он сурово посмотрел на нее. «Имена! Ты хочешь спросить у них, почему они солгали под присягой?» «Да. И ты думаешь, они тебе скажут?» «Может, и не скажут. Я только посмотрю им в глаза и спрошу. Возможно, этого мне будет достаточно». «Вряд ли тебе это удастся». «Я хочу попробовать, мама». Она опять глубоко вздохнула. «Монах был приором Кингсбриджа». «Филипп? Нет, не Филипп. Это было еще до него. Его предшественник, Джеймс. Но он же умер. Я ведь предупреждала тебя, что у тебя вряд ли получится поговорить с ними». Джек сощурился. «Кто? Двое других?» «Рыцарь, Перси Хамлей, граф Ширинг. Отец Уильяма? Да. И он тоже мертв? Да. Джека охватило ужасное предчувствие, что и третьего уже не было в живых, и тайна смерти его отца навсегда ушла с ними в могилу. А священник, кто он? Джек сгорал от нетерпения. Его звали Уоллеран Бигод. Теперь он епископ Кингсбриджский. Джек облегченно вздохнул, и он еще жив. Замок епископа Уоллерана был построен к Рождеству. Ранним погожим утром Нового года Уильям Хамлей с матерью подъезжали к нему верхом. Они еще издали увидели его. Он стоял на самом верху целой гряды холмов, возвышаясь над долиной и словно бросая суровый мрачный взгляд на окрестности. Проезжая по долине, они объехали старый епископский дворец. Теперь здесь были склады с шерстью. Торговля у Уоллерана шла бойко, и часть вырученных денег пошла на строительство нового замка. Миновав долину, они поднялись по пологому склону и, преодолев проход в земляном валу и глубокий сухой ров, выехали к воротам в каменной стене. Со всеми своими земляными валами, рвом и каменной стеной замок казался совершенно неприступным. Ни Уильям, ни даже королевские особы не могли похвастаться ничем подобным. Во внутреннем дворе высилась громадная четырехугольная башня в три этажа, рядом с которой каменная церковь выглядела совсем крошечной. Уильям помог матери слезть с лошади. Сопровождавшие их рыцари увели лошадей на конюшню, а Уильям с матерью поднялись по ступенькам в дом епископа. Был самый разгар дня, и слуги Уоллерана суетились в большом зале, накрывая на стол. Здесь же стояли в ожидании обеда архидиаконы, помощники, служащие и просто прихлебатели епископа. Уильям и Риган ждали, пока слуга пошел доложить об их прибытии. Уильяма раздирали приступы жестокой ревности. Алина была влюблена, и вся округа знала об этом. У нее родился внебрачный ребенок, и муж выгнал ее из дому. С малышом на руках она отправилась на поиски своего возлюбленного, и, обойдя чуть ли не полсвета, все-таки нашла его. История эта не сходила с уст жителей всей Южной Англии. И всякий раз, когда Уильям слышал ее, в нем закипала нечеловеческая ярость, но он уже придумал, как отомстить Алине. Их провели вверх по широкой лестнице в покое епископа. Уоллеран сидел за большим столом, рядом пристроился Болдуин. Тот уже стал архидиаконом. Двое духовников на скатерти, похожей на шахматную доску, подсчитывали деньги, складывая их в аккуратные столбики, по 12 монет в каждом, и передвигая их с черных квадратиков на белые. Болдуин встал, поклонился леди Риган и быстро убрал скатерть и деньги. Уоллеран поднялся из-за стола и пошел к своему креслу возле камина. Двигался он быстро, точно паук, и Уильям вновь испытал знакомое чувство отвращения, и все же он решил проявлять покорность во всем. Совсем недавно до него дошла весть о страшной смерти графа Херефорда, который поссорился с местным епископом и окончил свои дни в анафеме. Тело его было погребено в неосвященной земле. Уильям представил себя на мгновение вот так же похороненным за пределами кладбища, отданным на растерзание всем чертям и чудищам, населявшим подземный мир, и содрогнулся от ужаса. Никогда не станет он ссориться со своим епископом. Уоллеран выглядел таким же бледным и тощим, как и всегда. Его черные одежды болтались на нем, словно белье, развешенное на деревьях для просушки. Казалось, он всю жизнь был таким и никогда не менялся. А вот Уильям очень изменился, он чувствовал это. Еда и вино были для него главным удовольствием, и с каждым годом он понемногу толстел, несмотря на то, что жизнь вел очень бурную. Ему уже дважды пришлось сделать себе новую кольчугу, в старую он давно не мог влезть. Уоллеран совсем недавно вернулся из Йорка. Его не было почти полгода, и Уильям вежливо поинтересовался. «Надеюсь, поездка была успешной». «Не совсем», — ответил Уоллеран. «Епископ Генри послал меня уладить 4-летний спор о том, кому быть архиепископом Йорка, но мне не удалось примирить стороны. Тяжба продолжается. Чем меньше говорить об этом, тем лучше, решил Уильям. «Пока ты отсутствовал, — сказал он, — у нас произошли кое-какие перемены, особенно в Кингсбридже». «В Кингсбридже?» Епископ, похоже, был удивлен. «Мне казалось, что мы обо всем договорились перед моим отъездом». Уильям кивнул. «У них появилась плачущая Мадонна». Новость вызвала раздражение Уоллерана. «О чем ты, черт возьми?» — ответила ему мать Уильяма. «Это деревянная статуя. Ее выносят во время шествий. И в строго определенное время у нее из глаз капают слезы. Люди верят, что она чудотворная». «Она действительно чудотворная», — сказал Уильям. «Плачущая статуя, подумать только». Епископ презрительно посмотрел на обоих. «Не знаю, чудотворная она или нет», — сказала Риган. «Но за это время тысячи людей приходили взглянуть на нее, а приор Филипп тем временем снова строит собор. Сейчас восстанавливают алтарь, делают новую деревянную крышу, но уже потихоньку приступают к новой церкви. Выкопали даже землю под фундамент. Из Парижа приехали несколько каменщиков». «Из Парижа?» — удивился Уоллеран. «Новая церковь будет такой же, как в Сен-Дени». Уоллеран кивнул. «Островерхи, арки, в Йорке я слышал о них». «Уильяму не было никакого дела до того, каким будет собор в Кингсбридже. Меня больше волнует, что молодые крестьяне уходят к Филиппу и нанимаются на строительство собора. В Кингсбридже опять по воскресеньям собирается рынок, и люди из Ширинга едут торговать туда. Опять старая история». Он с тревогой посмотрел на мать и епископа, испугавшись, что они заподозрят его в тайных замыслах, но те, похоже, ничего не заметили. «Самой большой моей ошибкой было помочь Филиппу стать приором», — сказал Уоллеран. «Придется их проучить, чтобы знали свое место», — со злостью в голосе произнес Уильям. Епископ задумчиво посмотрел на него. «Что ты собираешься делать?» «Разорить город еще раз, а потом убью Алину и ее любовника», — подумал Уильям. И он уставился на пылавший в камине огонь, чтобы, не дай бог, не встретиться глазами с матерью. Она бы сразу поняла, что он задумал. «Не думаю, что у тебя получится на этот раз», — сказал Уоллеран. «Один раз мне удалось, так почему же сейчас не попробовать?» «Тогда была серьезная причина, надо было уничтожить овчинную ярмарку. А теперь рынок. Король Стефан не давал им разрешения торговать. Это разные вещи. Филипп очень рисковал, открыв у себя ярмарку, и ты сразу же наказал его. Но воскресный рынок в Кингсбридже собирается уже 6-й год. И потом, это все-таки в 20 милях от Ширинга, так что разрешение у них наверняка имеется». Уильям с трудом подавил приступ гнева. Ему хотелось бросить в лицо Уоллерану, чтобы тот перестал быть похожим на немощную старуху, но потом решил, что толку никакого не будет. Пока он приходил в себя, в комнату вошел слуга и остановился в дверях. «В чем дело?» — спросил епископ. «Пришел человек и требует принять его, мой господин. Какой-то Джек Джексон, строитель из Кингсбриджа. Прикажете прогнать?» Уильям почувствовал, как забилось сердце. «Любовник Алины! Легок на помине! Я ведь только что решил убить его», — подумал он. «Не иначе, как этот Джек обладает сверхъестественным чутьем». Животный страх сковал Уильяма. «Из Кингсбриджа?» Уоллеран был явно заинтригован. «Он новый мастер-строитель», — сказала Риган. «Тот самый, который привез из Испании статую плачущей Мадонны». «Любопытно», — сказал епископ. «Ну что ж, давайте-ка взглянем на него». Он сделал знак слуге. «Впусти его». Уильям смотрел на дверь, объятый суеверным ужасом. Он ожидал, что сейчас в комнату ворвется высокий грозный мужчина в черном плаще и с осуждением и угрозой в глазах ткнет в него пальцем. Как же он удивился, увидев, что Джек совсем еще мальчишка. «Ему наверняка не больше 20», — подумалось ему. У юноши были ярко-рыжие волосы и живые голубые глаза. Он бросил короткий взгляд на Уильяма, потом перевел его на Риган, выражение лица которой всегда пугало и словно приковывало к себе смотревших на нее, и, наконец, остановил его на епископе. Строителя нисколько не смущало то, что перед ним стояли два самых могущественных человека в округе. Сразу было видно, что он не из пугливых. Воллеран тоже заметил, что Джек держится слишком независимо, и он холодно и высокомерно спросил: «Ну, парень, что тебе от меня нужно?» «Правду», — ответил Джек. «Сколько людей повесили у тебя на глазах?» Уильям задержал дыхание. Вопрос был вызывающе нахальным. Он оглядел остальных. Его мать слегка наклонилась вперед и неодобрительно смотрела на Джека. Она словно встречала его раньше и теперь пыталась вспомнить, где и когда. Воллеран был явно озадачен. «Ты вздумал загадывать мне загадки?» — сказал он. «Их было столько, этих повешенных, что можно сбиться со счета. А если ты не станешь говорить уважительно, их число увеличится еще на одного». «Прошу простить меня, мой господин», — сказал Джек, но никакого испуга в голосе не было. «Ты помнишь их всех до одного?» «Допустим», — ответил епископ. Ему неожиданно самому стало любопытно узнать, куда клонит этот мальчишка. «И среди них был один, который тебя, как я понял, интересует особо. 22 года назад в Ширинге ты присутствовал при казни человека по имени Джек Шербур». Уильям услышал, как мать приглушенно охнула. «Он был менестрелем», — продолжал юноша. «Ты помнишь его?» Уильям почувствовал, как обстановка в комнате сразу накалилась. Что-то необычайное, страшное, должно быть, случилось с этим Джеком Шербуром, чтобы его слова вызвали такую реакцию у матери и у Воллерана. «Мне кажется, я припоминаю», — сказал епископ. И Уильям понял по тону, что тот еле сдерживает себя. «Я так и думал». В голосе Джека снова зазвучали дерзкие нотки. Этот человек был признан виновным по показаниям 3 человек. 2 из них мертвы. Ты был третьим. Воллеран кивнул. «Он украл из Кингсбриджского монастыря чашу, украшенную драгоценными камнями». Глаза Джека приняли суровое выражение. «Ничего подобного он не совершал. Я сам схватил его с чашей в руках. Ты солгал». С минуту все молчали. Когда Воллеран снова заговорил, голос его звучал мягче, хотя лицо было словно каменное. «За такие слова я мог бы приказать вырвать тебе язык», — сказал он. «Я только хотел узнать, зачем ты это сделал», — промолвил Джек, словно не расслышав страшной угрозы из уст епископа. «Здесь, у себя дома, ты можешь быть откровенным. Уильям тебе не опасен, а его мать, похоже, давно знает об этом». Уильям посмотрел на мать. «Да, судя по ее виду, ей все известно», — подумал он, вконец сбитый с толку. Ему стало ясно. Он едва осмеливался подумать об этом, что появление Джека не имело никакого отношения ни к нему, ни к его намерению убить любовника Алины. «Ты смеешь обвинять епископа в лжесвидетельстве?» — сказала Джеку Риган. «Я не стану повторять мои обвинения на людях», — спокойно ответил юноша. «У меня нет доказательств, и потом я не жажду мести. Просто мне хотелось бы понять, за что повесили невиновного?» «Убирайся вон!» — с презрительной холодностью произнес Воллеран. Джек кивнул, словно не ожидал ничего другого, и хотя он не добился ответов на свои вопросы, вид у него был вполне довольный. Уильям все еще чувствовал себя озадаченным этим разговором, будто поддавшись внезапному порыву, он окликнул Джека: «Постой-ка!» Джек обернулся уже у самой двери, глаза смотрели с насмешкой. «Зачем?» — Уильям замешкался и более твердым голосом продолжал. «Зачем тебе знать это? Почему ты явился сюда и задаешь эти вопросы?» «Потому что человек, которого они повесили, был моим отцом», — сказал Джек и вышел. В комнате повисла гнетущая тишина. «Так, значит, любовник Алины и мастер из Кингсбриджа, сын вора, которого вздернули в Ширинге», — размышлял Уильям. «Ну и что с того? Однако мать выглядела очень обеспокоенной, а Уоллеран — потрясенным. Наконец епископ горько произнес: «Эта женщина преследовала меня более 20 лет». Он всегда умел сдерживаться, поэтому Уильям очень удивился, увидев, как Уоллеран дал волю своим чувствам. «После того, как церковь рухнула, она исчезла», — сказала Риган. «Я думала, мы больше никогда не услышим о ней». «А теперь за нами охотится ее сын». В голосе епископа угадывался неподдельный страх. «Почему ты не прикажешь заковать его в кандалы за эти слова?» — спросил Уильям. Уоллеран бросил на него взгляд, полный презрения. «Ну и болван же у тебя сын, Риган», — сказал он. Уильям понял, что обвинения в лжесвидетельстве были справедливыми, и парень тоже догадался, — подумал он. «Кто-нибудь еще знает об этом?» — спросил граф. Приор Джеймс перед смертью исповедовался в лжесвидетельстве своему помощнику Ремигиусу. Но тот всегда был с нами против Филиппа, его можно не опасаться. Кое-что знает мать Джека, но не все, иначе она не молчала бы до сего дня. А вот Джек, он походил по свету и мог узнать то, чего не знала его мать. Уильям сообразил, что эту старую историю можно использовать с выгодой для себя. «Так давайте убьем этого Джека Джексона», — как бы, между прочим, сказал он. Уоллеран в очередной раз презрительно кивнул. «Зачем лишний раз привлекать к нему внимание? Не дай бог, всплывут подробности убийства его отца». Уильям был явно огорчен. Он долго размышлял над этим в полной тишине. Но тут его словно осенило. «Совсем не обязательно». Оба с недоверием посмотрели на него. «Джека можно убрать, не привлекая внимания». «Тогда скажи, как?» «Он может погибнуть во время налета на Кингсбридж», — сказал он, с удовольствием заметив на их лицах выражение испуганного почтения к его сообразительности. Ближе к вечеру Джек с Филиппом обходили строительную площадку. Руины алтаря уже разобрали, и они высились двумя огромными кучами в северной части монастырского двора. Появились новые леса, и каменщики споро восстанавливали рухнувшие стены. Вдоль здания лазарета лежали штабеля бревен. «А ты здорово продвигаешься», — сказал приор. «Хотелось бы побыстрее», — ответил Джек. Они внимательно осмотрели фундамент поперечных нефов. Человек 40-50 рабочих копались в глубоких канавах, набивая землей огромные ведра, остальные крутили вороты, поднимая их на поверхность. Здесь же, неподалеку, аккуратно сложили каменные блоки для фундамента. Джек привел Филиппа в свою мастерскую. Она была намного больше, чем каморка Тома. Одной стены вообще не было для лучшего освещения. Половину площади пола занимал настил из толстых досок с бортиком. В такие формы он заливал штукатурку. Когда она немного подсыхала, по ней можно было чертить заточенным куском железного прута. Другими инструментами были циркуль, поверочная линейка и угольник. Так он прорабатывал детали. Метки и линии, когда их только наносили, получались четкими и белыми, но очень быстро они расплывались и становились почти незаметными, так что поверх них можно было смело делать новые рисунки. Научился он этому еще во Франции. Всю оставшуюся часть помещения занимал верстак, на котором Джек работал с деревом, делая из него шаблоны. По ним каменотесы будут вытачивать каменные блоки. Темнело. «На сегодня хватит», — решил Джек. Он начал складывать инструменты. Филипп взял в руки деревянный шаблон. «Это для чего?» «Для плинтуса в основании простенка». «Ты, смотрю, заранее все готовишь. Я просто жду, не дождусь по-настоящему приступить к строительству». Все эти дни их разговоры были только деловыми и немногословными. Филипп положил шаблон на место. «Мне пора. Скоро вечерняя служба». «А я, пожалуй, навещу свою семью», — с кислой миной сказал Джек. Филипп остановился в дверях, обернулся, словно собирался что-то сказать, но только с грустью взглянул на юношу и вышел. Джек закрыл на замок ящик с инструментами. Черт его дернул за язык говорить про семью. Он согласился работать на условиях приора, и нечего было теперь жаловаться. Но он постоянно злился на Филиппа и не всегда мог сдерживаться. В полночь он вышел с монастырского двора и направился в бедняцкий квартал к домику Алины. Она радостно улыбнулась, увидев его. Джек тоже очень обрадовался, но они не поцеловались. Теперь они старались даже не касаться друг друга, боясь, что не смогут сдержать своих чувств, и тогда им придется либо расстаться возбужденными и неудовлетворенными, либо отдаться своей страсти и нарушить обещание, данное приору Филиппу. Томми играл на полу. Ему было уже полтора года, и его новой забавой было вставлять одни предметы в другие. Перед ним лежало 4 или 5 мисок, и он неутомимо пытался вложить меньшую в большую и наоборот. Джек очень удивился. Неужели тот не соображает, что большая миска никогда не поместится в маленькой? Он считал, что даже малыши должны понимать такие вещи, но Томми точно так же пытался овладеть пространственным воображением, как Джек бился подчас в попытках мысленно увидеть нужную форму камня для свода. Джек приходил в восхищение от Томми, но одновременно у него появлялось и чувство тревоги. До сего дня он никогда не сомневался, что в любой момент может найти работу, не потерять своего места, прокормить себя и семью. Даже когда отправился во Францию, у него и в мыслях не было, что он вдруг будет нуждаться и голодать. Но теперь ему очень хотелось спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Забота о Томми стала главным в его жизни. Впервые он почувствовал себя ответственным за кого-то. Алина поставила на стол кувшин вина и ароматный пирог и села напротив Джека. Он налил себе стаканчик и с удовольствием выпил. Алина дала кусочек пирога Томми, но есть тому не хотелось, и он смахнул его со стола на пол. «Джек, мне нужны деньги», — сказала Алина. Он, похоже, был очень удивлен. «Я же даю тебе 12 монет в неделю. Это половина того, что я зарабатываю. Извини, но ты живешь один? Тебе не нужно так много». Джеку показалось, что это уж чересчур. Рабочие на стройке получают 6 монет в неделю, а у многих по 5-6 детей. Алина смотрела сердито. «Я не знаю, как жены твоих рабочих ведут хозяйство. Меня этому не учили. На себя я совсем ничего не трачу, а ты каждый день приходишь обедать. И потом еще Ричард». «А что Ричард?» Джек тоже разозлился. «Он уже может сам о себе позаботиться. Он ничего не умеет». Джек решил, что кормить еще и Алининого брата будет слишком большой обузой. «Я и не знал, что должен еще и о нем заботиться», — сказал он. «Я должна. И если уж ты содержишь меня, то позаботься и о нем». «На это я, по-моему, согласия не давал», — строго сказал он. «Не злись, прошу тебя». Но было поздно. Джек уже разошелся. «Ричарду уже 23. Он на 2 года старше меня. С какой стати я должен кормить его? Почему мне приходится есть на завтрак черствый хлеб, тогда как он уплетает бекон на мои деньги? Кроме того, я опять беременна». «Что? У меня будет ребенок». Гнев Джека сразу улетучился. Он схватил ее за руку. «Вот здорово! Ты рад?» — сказала она. «Я боялась, что ты разозлишься». «Разозлюсь? Да я на 7-м небе от счастья. Мне не пришлось увидеть Томми грудным младенцем, так что теперь я смогу наконец узнать, чего лишился в свое время. А как же насчет дополнительных обязанностей и денег? Да к черту эти деньги! У меня просто плохое настроение, потому что нам приходится жить раздельно. У нас полно денег. Ты только подумай, у нас будет еще один ребенок. Хорошо бы родилась девочка». Он о чем-то задумался и нахмурился. «А когда?» «Я думаю, в последний раз, когда мы были вместе, перед тем, как Филипп заставил нас жить порзнь. Наверное, в канун Дня всех святых? Помнишь ту ночь? Ты скакала на мне, как лошадка». «Помню», — сказала она и покраснела. Он нежно посмотрел на нее. «Я хочу тебя сейчас. Я тоже», — Алина улыбнулась. Они руками потянулись друг к другу через стол, и тут вошел Ричард. Разгоряченный, весь в пыли, он ввел за собой коня. «Плохие новости», — сказал он, тяжело дыша. Алина подняла Томми с пола, чтобы он, не дай бог, не попал под копыта. «Что случилось?» — спросил Джек. «Завтра нам надо уйти из Кингсбриджа». «Но почему?» «В воскресенье Уильям Хамлей опять собирается сжечь город». «Нет!» — закричала Алина. У Джека мороз пробежал по коже. Он вспомнил страшную картину пожара 3 года назад, всадников Уильяма с горящими факелами в руках, безумство, охватившее горожан, крики, стоны и запах обуглившейся человеческой плоти. Он вновь увидел бездыханное тело своего отчима с проломленным черепом. Джек почувствовал, как тошнота подступает к горлу. «Откуда тебе известно?» — спросил он Ричарда. «Я был в Ширинге и видел, как люди Уильяма покупали новое оружие у оружейника, но это не значит, значит, и очень многое. Я пошел за ними в трактир и подслушал их разговоры. Один из них спросил, как защищен Кингсбридж, а другой ответил, что никак». «О, Боже, это правда!» — сказала Алина. Она посмотрела на Томми, и рука ее легла на живот, где уже билась новая жизнь. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Джеком. Оба подумали об одном и том же. Ричард продолжал. «Позже я разговаривался с новобранцами Уильяма. Те не знали, кто я. Мне пришлось рассказать им о битве при Линкольне и намекнуть, что я снова хотел бы поучаствовать в каком-нибудь сражении. Они сказали, чтобы я шел в Ярлскастл, но только сразу». «В этот же день, потому что на завтра они уезжают, сражение должно начаться в воскресенье». «Воскресенье?» — испуганно прошептал Джек. «Я съездил в Йорлскастл, чтобы во всем убедиться самому». «Ричард, зачем? Ведь это же было опасно», — сказала Алина. «Все оказалось правдой. Туда-сюда сновали посыльные. Воины точили оружие, чистили лошадей. Сомнений нет, готовится набег». И голосом, полным ненависти, закончил. «Этот дьявол Уильям ни перед чем не остановится». Его рука, дрожа, потянулась к правому уху, и он дотронулся до горящего шрама. Джек с минуту внимательно смотрел на Ричарда. Конечно, он был бездельник и вообще никчемный человек. Но во всем, что было связано с войной, его суждения были достойны внимания. И если он говорил, что Уильям готовится к набегу на город, значит, так оно наверняка и было. «Это будет катастрофа», — сказал Джек, обращаясь скорее к себе самому. «Кингсбридж только-только начал возрождаться. 3 года назад сгорела овчинная ярмарка, 2 года назад на головы прихожан рухнула церковь, а теперь еще это... Люди подумают, что город приговорен к несчастью. Даже если им удастся спастись бегством и избежать кровопролития, Кингсбридж будет превращен в руины. Никто больше не захочет жить здесь, приезжать торговать на рынке или работать. Для кого тогда строить новый собор?» «Надо немедленно сообщить приору Филиппу», — сказала Алина. «У монахов сейчас как раз ужин, идем», — согласился Джек. Алина собрала Томми, и они в сумерках поспешили в монастырь. «Когда построят собор, рынок можно будет устраивать внутри него. Он будет защитой от разграбления», — сказал Ричард. «Но пока нам нужен рынок, чтобы на доходы от него строить собор», — сказал Джек. Ричард, Алина и Томми остались ждать снаружи. А Джек вошел в монастырскую трапезную. Все монахи молча ужинали, и только один молодой монах вслух читал на латыни. Джек узнал отрывок об апокалипсисе из книги «Откровения Иоанна Богослова». Он встал в дверях и встретился взглядом с Филиппом. Тот, казалось, был удивлен, увидев юношу, но тут же встал из-за стола и подошел к нему. «Плохие вести», — мрачно сказал Джек. «Я позову Ричарда, он все расскажет». Все вместе они прошли в восстановленный алтарь, и там, в кромешной тьме, Ричард поведал приору о планах Уильяма. Когда он закончил, Филипп сказал: «Но у нас же нет теперь никакой ярмарки, так, небольшой рынок». «По крайней мере, — сказала Алина, — мы можем еще увезти всех завтра из города. Нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал. А дома мы опять восстановим, как в прошлый раз». «Если только Уильям не вздумает преследовать людей, — тревожно сказал Ричард, — с него станется». «Даже если мы все спасемся, думаю, рынку конец», — с угрюмым видом произнес Филипп. «После этого никто больше из страха не захочет ставить свои ларьки и прилавки в Кингсбридже». «О соборе тоже, наверное, придется забыть», — сказал Джек. «За последние 10 лет одна церковь дотла сгорела, другая рухнула. А сколько каменотесов и каменщиков погибло, когда горел город? Следующая трагедия, я думаю, станет последней. Люди просто разуверятся во всем». Филипп застыл пораженный. Джек знал, что ему не было еще 40, но лицо его уже прочертили глубокие морщины, а волосы на висках совсем поседели. Когда он заговорил, в глазах его блеснули угрожающие огоньки. «Я не принимаю вашего плана и полагаю, Господь поступил бы так же». Джек никак не мог понять, о чем говорит приор. Как мог он не согласиться? Что же, сидеть как цыплята и ждать, пока лиса решит их судьбу? «Так что же ты намерен делать?» — с недоверием спросил он. «Молиться, чтобы сегодня ночью Уильям упал с кровати и сломал себе шею?» Ричард, похоже, готов был сражаться. «Давайте дадим бой, почему бы и нет? Нас ведь сотни, у Уильяма будет человек 50, от силы 100, мы задавим их числом». «А сколько наших людей погибнет? Ты подсчитал?» — протестующе сказала Алина. Филипп покачал головой. «Монахи не воюют». В голосе сквозило сожаление. «А требовать от горожан, чтобы они отдавали свои жизни, когда я не готов рискнуть своей, не могу». «На моих каменщиков тоже не рассчитывай», — сказал Джек Ричарду. «Это не их забота». Приор посмотрел на брата Алины. Он был сейчас единственным из них, кто понимал в военном деле. «Есть еще способ защитить город, кроме большого сражения?» — спросил Филипп. «Вокруг Кингсбриджа нет даже городских стен», — ответил Ричард. «Нам ничего другого не остается, как только своими телами преградить путь врагу». «Городские стены?» — задумчиво проговорил Джек. «Мы можем попробовать вызвать Уильяма на одиночные поединки лучших воинов, но он вряд ли примет наш вызов», — сказал Ричард. «А стены нас могут спасти?» — спросил Джек. Ричард поспешил ответить. «Спасли бы, но за одну ночь стены вокруг города не построишь. Неужели?» «Конечно, нет, не будь. Молчи, Ричард!» — прервал его Филипп. Он выжидающе смотрел на Джека. «Что ты предлагаешь?» «Стены вполне можно успеть построить», — сказал юноша. «Продолжай». Мозг Джека лихорадочно работал. Остальные ждали, затаив дыхание. «Там ведь не должно быть никаких арок, сводов, окон, крыши. Стену можно соорудить за ночь. Дай только людей и материалы». «А из чего будем строить?» «Да посмотри вокруг. Сколько готовых каменных блоков для фундамента, сколько бревен. На кладбище груды битого камня после обвала церкви. На берегу реки столько же камней из каменоломни. Куда же больше?» «А в городе полно строителей», — сказал Филипп. Джек кивнул. «Монахи пусть командуют, строители займутся сложной работой, а на подхвате будет все население». Он быстро соображал. «Стену начнем строить сначала вдоль берега. Мост придется разобрать. Потом продолжим ее вдоль бедняцкого квартала, вверх по холму, и там на вершине соединим ее с восточной стеной монастыря, затем дальше на север». «И опять вниз по склону к берегу реки. Боюсь, только не хватит камня». «Совсем не обязательно все делать из камня», — сказал Ричард. «Сгодится и обычный ров с земляным валом, особенно там, где противник будет атаковать вверх по склону». «Ну, камень все-таки надежнее», — сказал Джек. «Кто спорит, но это не главное. Стена нужна для того, чтобы задержать противника, пока тот находится на открытой местности. Тогда защищающиеся смогут разгромить его сверху из укрытий». «Разгромить?» — спросила Алина. «Чем? Да чем угодно. Камнями, кипящим маслом, стрелами. Лук есть в каждом доме». Алину передернуло. «Стало быть, все равно придется сражаться». «Но все-таки не в рукопашную». Джек был в смятении. Самым надежным, конечно, было укрыться в лесу. Может быть, Уильям уведет своих людей, когда сожжет город. А если нет, если он станет охотиться за людьми, что будет безопаснее, уйти или спрятаться за городской стеной?